и каждый думает, что это именно к нему, лично к нему она так не расположена. Уж неизвестно почему, из-за носа ли. И, конечно, тоже раздражается, еще больше подогревает ее. Вот и все. Настроение испорчено, и все идет не так, как хотелось. И еще нескольких людей посетитель сам обругал, и среди них ребенка, который в этот день решил, что так и устроен мир. Прекрасный человек, самоотверженный работник, тянет безропотно любой воз, не щадит себя. Но вот напряжение достигает какого-то предела, и в нем вдруг включается что-то странное и дикое. Он уже неузнаваем. Наехало. Сейчас бесполезно с ним говорить, вразумлять. Все встретится в штыки. Все перед ним виноваты, и как-то особенно. От него исходит такая высоковольтная злоба, что общение просто небезопасно. Не подходите близко. Но завтра, когда напряжение схлынет, надо все-таки подойти и обучить его аутотренингу, который позволит гасить вспышки, зародыши хоть отчасти. Разъяснить, что нельзя себе этого позволять не только внешне, но, главное, изнутри. Что нельзя давать включаться этому механизму, каким бы пиковым ни было положение. Что это вредно и для него, и для окружающих, вреднее, чем нарушать диету, курить или пить. Что выигрыш в любом деле, доставшийся такой ценой, неполноценен. Что кто бы и как бы его ни доводил, на нем всегда остается, по крайней мере, половина вины. Я вчера написал эти строки, а сегодня сорвался сам. Понапрасно устроил крик, несмотря на аутотренинг, вернее, потому что забыл включить его вовремя. Довели. Переутомился и прочее. Но прощения все равно нет. Вина окончательная. На выходе только моя и ничья больше. Записываю это в книгу своих черных мгновений. Каждый такой случай, даже минутный, непростительное упущение, которое нужно немедленно исправлять. Какой бы ни была подоплека, это и есть капли, из которых складывается океан ада. В отдельных местах капли конденсируются, сгущаются, образуют роднички, ручейки, омуты, озера и полноводные реки хамства. Хам библейский, начальник всех хамов, рождаясь на свет, не плакал, как все младенцы, а хохотал. Очевидно, в предвестии немеркнувшего успеха потомков в борьбе за существование. Эволюция хамства — предмет особый. Здесь мы за него не беремся. Явление многолико с богатейшей феноменологией. Есть хамы изысканные, аристократические. Есть, как уже сказано, и застенчивый хам. Заметим ли, что одной из современных разновидностей, происходящих от этой линии, является инфарктогенная личность. Она вызывает инфаркты, разумеется, не у себя, а у других. В большинстве случаев это очень здоровые натуры, с повышенным жизненным тонусом, который, не переходя в интеллектуальную избыточность, хорошо питает центры уверенности и агрессивности. Нет, этот человек вовсе не охвачен желанием непременно вас обхамить, именно вас. Он даже, может быть, и не понимает, что делает, хотя хамит самозабвенно и неудержимо. Просто он ощущает какие-то повышенные возможности в этом отношении. Это у него, если хотите, талант. Он следует велению природы. Хамство для него — нормальный, естественный способ общения. И жизненной целью такого субъекта становится непрерывное расширение круга лиц, с которыми можно хамить. Может быть, это какой-то атавизм, и в стае он был бы альфой. Тут смешивается, наверное, все. И авторитарность, и эпитимность, и стервоидные гормоны. Всего понемногу. Но только разговаривая с таким человеком, вы испытываете непроизвольное напряжение скелетной мускулатуры и глубинные неприятные ощущения от спазматического сокращения сосудистых стенок. У вас возникают какие-то судороги эмоционального эха. Опасно. Над такими людьми надо бы зажигать красные лампочки. Тем, кто не владеет навыком аутогенной тренировки, настоятельно рекомендуется уклоняться от общения с подобными личностями. Но ведь это утопия — уклоняться. А если он, она, ваш родственник или сослуживец? Инфарктогенная личность, по идее, не должна общаться с людьми. Но ведь если полностью лишить его возможности хамить, он, пожалуй, заболеет, впадет в депрессию.